Хохлик. В мраморном королевском дворце был пир. Крестили новорожденного королевича. Но его мать и отец были печальны. Их маленький сын родился страшным уродом. На голове у него торчал присмешной хохолок, поэтому королевича назвали Хохликом. Его крестная мать была волшебницей. «Не горюйте», — сказала она королю с королевой. «Не выйдет он ни ростом, ни статью, зато такой будет умница, что весь свет обойди, умней его не найдешь. И кроме того, кого бы ни полюбил королевич, тот сразу же сделается умным и рассудительным». И действительно, рос Хохлик и удивлял всех. Такие умные вещи говорил, что только взрослому впору. А тем временем в соседнем государстве родились у короля с королевой две дочки. Одна — красавица писаная, а другая — безобразная. Волшебница и к ним на крестины попала. Радуется королева на красавицу дочку, глаз не сводит. А фея и говорит ей: «Принцесса-то и вправду хороша будет. Только уж не в защите, глупа она от рождения, а вырастет и совсем дурочкой будет». Опечалилась королева, взглянула на вторую дочь и вовсе расплакалась. «Что я, — говорит, — с этим уродом делать буду?» А волшебница отвечает: «Ну, об этой принцессе тужить нечего. Некрасива она будет, да зато умна. Такой умницы девушки и свет не видывал. Но нельзя ли дать немножко ума и красавице?» — попросила королева. «Я не могу этого сделать», — ответила волшебница. «Но даю ей в дар возможность передать свою красоту тому, кого она полюбит». Подрастают дочки королевские. Везде только и слышно, что об уме младшей, да о красоте старшей. С годами, к сожалению, росла и глупость красавицы, а младшая царевна день ото дня становилась безобразнее. Старшая дочка еще и была рассеяна. Несет ли ложку ко рту, все на себя расплещет. Мимо гвоздя ни за что не пройдет, чтобы платье себе не разорвать. На стул сядет, и тот сломает. Поэтому младшая, даром что дурнушка, нравилась всем больше красавицы. Например, на праздниках вначале гости подходили к старшей королевне и любовались на ее красоту, но, увидев, что она и двух умных слов сказать не может, отходили к младшей принцессе, хотя и дурнушке, но умнице. Заслушаются они ее рассудительных речей и перестанут замечать ее безобразие. Поэтому младшая дочь раньше нашла себе жениха, славного королевича. Отпраздновали свадьбу. Старшая королевна и тут отличилась. Все платье себе соусом за столом облила. Все смеются, а красавице обидно. Убежала она с горя в лес, сидит на траве и плачет. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к ней королевич Хохлик. Он видел портреты красавицы и влюбился в нее. Хохлик себя не помнил от радости, что встретил принцессу. «Я никогда не видел такой красоты», — сказал он с восторгом. «Вы самая прелестная из всех девушек в мире». «Я глупа», — отрезала принцесса. «Уж лучше б я была таким же уродом, как вы, да родилась хоть немножко поумнее». «Но именно умному человеку и кажется всегда, что он еще недостаточно умен. Чем больше в голове ума, тем скорее веришь в его недостаток», — возразил Хохлик. «Кто вас там поймет, что вы болтаете?» — сказала принцесса. «А только я ваших речей понять не могу. Умом я не вышла. Оттого и плачу». «Я могу помочь вашему горю», — живо заговорил Хохлик. «Ведь я могу поделиться своим умом с той девушкой, которую полюблю. Мне это было предсказано волшебницей в день моего рождения. А люблю я вас, принцесса. И если вы хотите поумнеть, то вам стоит только согласиться выйти за меня замуж». «За такого-то урода?» — подумала красавица и ничего не ответила. «Даю вам год на размышление», — сказал Хохлик. «Подумайте и решитесь». «Еще целый год оставаться дурой, а мне так хочется поумнеть», — подумала принцесса и согласилась стать женой королевича ровно через год, день в день. И в тот же миг красавица поумнела. Она вдруг начала вести с Хохликом такой живой и веселый разговор, что королевичу пришла в голову мысль, уж не передал ли он ей больше ума, чем оставил самому себе. Вскоре королевна вернулась домой и удивила всех. Теперь она говорила столько умного, сколько прежде произносила глупого. Быстро по всему королевству разнесся слух о такой чудесной перемене. Теперь и сам король в своих важных государственных делах нередко советовался со старшей дочерью. Отовсюду стали съезжаться королевичи и свататься к красавице. Но она находила их недостаточно умными. Отец ни в чем не принуждал принцессу. Он позволил ей самой выбирать себе жениха, того, кто окажется лучше других и придется принцессе по сердцу. Поблагодарив отца, красавица попросила дать ей время на размышление. Про Хохлика королевна совсем забыла. Она дала ему обещание, еще будучи дурочкой, а поумнев, забыла все свои глупости. С каждым днем все больше и больше молодых и красивых юношей съезжались во дворец, чтобы попытать счастье и посвататься за прекрасную и умную принцессу. Но молодая королевна никак не могла выбрать среди них себе жениха. И вот, наконец, явился столь умный и столь красивый королевич, что принцесса не смогла устоять. Она начала подумывать о том, чтобы ответить согласием на предложение принца и стать его женой. Однажды пошла она в лес поразмыслить, верный ли выбор она собирается сделать, ведь чем человек умнее, тем труднее ему принять какое-нибудь решение. Идет принцесса лесом, и вдруг слышит из-под земли гул и шум. Голоса, топот. Прислушалась хорошенько и слышит крики. «Клади на блюдо! Подай сковороду!» Вдруг земля под ее ногами разверзлась, и красавица увидела огромную кухню, а в ней поваров, поварят, судомоек, лакеев, видимо-невидимо. Все они друг за другом выскочили оттуда, и длинные вереницы потянулись к столу, застеленному скатертями и украшенному цветами. Там толпа слуг принялась расставлять угощения. Для каждого гостя был поставлен серебряный прибор до такой тонкой работы, какой и королевская посуда не видывала. Скатерти на столах были расстелены необыкновенные, с затейливым узором и искусной вышивкой. А сколько кушаний несли к столу поварята — уток и гусей жареных, сладких пряников, вин заморских столько, будто готовился невиданный пир. «Что это за возня? Почему вы так хлопочете?» — спросила принцесса. «Мы оттого хлопочем, что завтра королевич Хохлик празднует свою свадьбу!» — отвечали слуги и со всех ног бросились к столу. Красавица вдруг вспомнила, что как раз ровно год назад — она обещала Хохлику выйти за него замуж. В ту же минуту около нее появился и сам королевич. «Уже все готово к свадьбе», — сказал он. «Как я счастлив, принцесса, что вы пришли сюда исполнить свое обещание, стать моей женой». «Я еще не решила этого», — ответила принцесса, испугавшись его безобразия. «Что значат ваши слова?» — спросил Хохлик с глубокой грустью. «Мне было бы трудно говорить с вами об этом, если бы вы были дерзким дураком. Вы бы тогда сказали мне, что принцесса должна держать свое слово. Но ведь умнее вас нет никого, и вы поймете меня. Если я, будучи дурочкой, не решилась тотчас выйти за вас замуж, то как же сделаю я это теперь, когда поумнела и стала разборчивее? Вам не следовало делать меня умной». «Вы сейчас сказали», — возразил Хохлик, — «что даже дурак мог бы упрекнуть вас за измену. Как же вы хотите, чтобы я удержался от упреков, когда вы разбиваете все мое счастье? Справедливо ли, чтобы умным людям приходилось хуже, чем дуракам. Ведь вы сами умны и так хотели сделаться умной. Разве вы не видите, что я вас люблю больше, чем все ваши женихи вместе взятые? Мне недостает красоты, но в вашей воле сделать меня красивейшим из людей». «Как так?» — спросила принцесса. «Вам стоит только полюбить меня», — ответил Хохлик. «Этот дар, разделять красоту с любимым человеком, дала вам та же волшебница, которая дозволила мне передать вам свой ум». Красавица задумалась. Среди ее женихов не было ни одного такого постоянного, такого скромного, как Хохлик. Никто не сделал ей столько добра, ведь это он ее, тогда еще глупую, обратил в умницу. Никто так горячо ее не любил. Конечно, и она любит его всей душой. Принцесса взглянула на королевича, и вдруг, о чудо, предсказание волшебницы сбылось. Уродливое тело королевича показалось ей стройным. Горб придавал его осанке важность и солидность. Хромота делала его походку приятной и легкой. Косые глаза превратились в выразительные красивые очи. Большой красный нос придавал лицу что-то геройское, возвышенное. Да, любовь совершила чудо. Красавица ласково назвала королевича своим женихом и повела к отцу с матерью за благословением. Вскоре было решено сыграть свадьбу. Слуги Хохлика суетились недаром. На веселый пир гости собрались со всего света. Дома остались лишь одни больные. Все на пиру были удивлены богатством Хохлика, а еще больше — его неслыханной щедростью. На память о свадьбе первого в свете умника с прекраснейшей из принцесс он раздавал гостям хрусталь и золотую посуду. Но больше всех рад был старый король, отец невесты, ведь слухи об уме и добром нраве принца Хохлика давно разнеслись по всему королевству, и лучшего зятя королю было не сыскать. Долго и счастливо жил Хохлик со своей женой, и всегда она казалась ему необычайной умницей, а он ей — замечательным красавцем. И потому супруги любили друг друга до конца дней своих. Книгу читала Марина Никитина.